19 июня 29 нового стиля появились казаки и татары в виду польского войска. 20 июня в 2 часа пополудни началось сражение, и вдруг хан стремительно бросился в бегство. За ним побежали все его мурзы и беи. Это бегство до того поразило всех татар, что они, не будучи никем преследуемы, побросали в беспамятстве свои арбы с женами и детьми, больных и даже мертвых, в противность Аль-Корану, запрещавшему оставлять правоверных без погребения. Хмельницкий поручил начальство полковнику Джиджалыку, а сам погнался за ханом, думая остановить его. Хан, остановившись в 3 верстах от поля битвы, сказал Хмельницкому: «На нас, на всех, страх напал. Татары биться не будут. Останься со мной, подумаем. Завтра я пошлю своих людей помогать казакам». Но вместо того, на другой день он двинулся к Вишневцу и потащил за собой Хмельницкого. Писарь Выговский поехал просить хана освободить Хмельницкого. Хан и его задержал. Таким образом, гетман с писарем очутились в плену у хана. Поляки заняли все поле, где стояли татары, и начали теснить казаков. Джиджалык храбро отбивал натиски и отступил к реке Плешовой. Здесь казаки сбили свои вазы в четвероугольник, с 3 сторон сделали окопы, а с 4-й большое болото защищало их лагерь. 10 дней выдерживали они неприятельскую пальбу, вступали с поляками в переговоры, но соглашались мириться с ними не иначе, как только на условиях Зборовского договора. Поляки знать этого не хотели, требовали совершенной покорности. Между тем в русском стане началась безурядица и смятение. Начальство перешло от Джиджалыка к полковнику Багуну. Между хлопами на сходках стали ходить такие речи: «Татары разоряют край наш. Выдадим королю старшину и будем свободны». Багун, услышавший эти толки, составил план устроить наскоро плотину и уйти с казаками. Ночью с 28 на 29 июня казаки свозили на болото вазы, кожухи, шатры, кунтуши, мешки, седла, устроили 3 плотины и стали уходить отрядами один за другим, незаметно ни для поляков, ни для толпы хлопов в своем стане. Утром 29 июня, когда русские стали завтракать, вдруг кто-то закричал: «Братцы, все полковники ушли!» По всей массе пробежал внезапный страх. Все бросились в рассыпную. Плотины не выдержали, и люди начали тонуть. Хлопы метались в разные стороны и в попыхах стремглав бросались в реку. Поляки долго не понимали, в чем дело, и только спустя несколько времени бросились в казацкий лагерь и стали добивать бегущих. Митрополит Иоасаф удерживал бегущих и был убит каким-то польским шляхтичем. Королю принесли его облачение и освященный меч. После разгрома казацкого лагеря король распустил посполитое рушение и уехал в столицу, а регулярное, иначе квартяное войско двинулось в Украину уничтожать казачество, как поляки надеялись. Хан продержал Хмельницкого до конца июля под Вишневцем и отпустил, вероятно, взявши с него деньги в виде окупа, как сообщают о том польские источники. Хмельницкий по своем освобождении поехал прямо в Украину и, прибывший в местечко Наволочь, 3 дня и 3 ночи пил без просыпу. Тут начали сходиться к нему полковники с остатками растрепанных своих полков. Но никогда не показал Хмельницкий такого присутствия духа, такого мужества, неутомимой деятельности и силы воли, как в это ужасное время. Народ волновался, обвинял его. В народе было много недовольных за прежнюю потачку панам, сердились на него и за союз с татарами, которые разоряли край.

не послушался Ждановича, начал давать не в пору огнем сигналы плывшим по Днепру и тем испортил план Ждановича. Литовцы не могли быть застигнутыми врасплох и отбили нападение. Киев сильно пострадал от пожара. После этого Радзивилл снесся с Потоцким, и оба войска, по состоявшемуся между их предводителями договору, с двух противоположных концов, в конце августа сошлись под Белой церковью, близ которой находился Хмельницкий со своим войском. Хмельницкий предложил мир. Положение казаков было печально. Но поляки, с одной стороны, видели отчаяние русского народа, способного вести борьбу не на жизнь, а на смерть, с другой затруднялись добывать продовольствие. Поэтому польские предводители согласились мириться и выслали для переговоров с гетманом и старшиной-комиссаром Адама Киселя с товарищами в Белоцерковский замок. Народ узнал, что идет дело о сокращении казачества и о сужении границ казацкой земли. Толпа собралась под замком. Раздались яростные крики: «Ты, гетман, ведешь трактаты с ляхами и нас покидаешь, себя самого и старшину спасаешь, а нас знать не хочешь, отдаешь нас под палки, батаги, на колы да на виселицы. Нет, прежде чем до этого дойдешь, и ты положишь голову, и ни один лях отсюда живым не уйдет». Они хотели схватить и убить комиссаров. Хмельницкий не устрашился, вышел к толпе, которая грозила ему саблями и дубинами, уговаривал ее, представлял, что послов трогать нельзя, и, наконец, собственноручно положил своей булавой нескольких смельчаков, выдвинувшихся вперед. Примечание 18. Кисель, едучи с товарищами через ряды русского полчища, кричал: «Друзья мои, мы не ляхи, я русский, мои кости такие же русские, как и ваши. Твои русские кости обросли польским мясом», — отвечали ему казаки. Конец примечания. Решительность Хмельницкого и влияние, которым он все еще пользовался, несмотря на разлад с народными требованиями, удержали на время народ от дальнейшего взрыва. Переговоры тянулись не один день. Хмельницкий посылал то одно, то другое добавление. Между тем казаки делали нападение на польское войско. Гетман отговаривался, что это происходит не по его желанию. Хмельницкому опасность угрожала с обеих сторон. Он не решался вступить в решительную и отчаянную битву, не надеясь выиграть победы. Не решался и заключить мир, потому что народная толпа, по-видимому, готова была растерзать его за это. Так прошло время до 16 сентября. В это время появилось моровое поветрие как в польском, так и в казацком войске. Обстоятельство это ускорило заключение мира. По договору, называемому в истории от места его составления Белоцерковским, у Хмельницкого вместо трех воеводств в пределах казацкой черты осталось одно киевское воеводство, и в силу этого сужения границ число реестрового войска было уменьшено до 20 тысяч. Шляхетство вступало в свои владения с прежним правом. Жиды тоже могли жить везде. По окончании договора Хмельницкий посетил своих победителей, и по сознанию самих польских историков его хотели было отравить. Но он догадался, не пил предложенного вина и ускакал в свой стан. Само собой разумеется, что такой мир не мог продержаться долго. Жители Южной Руси, не желая быть в порабощении у панов, во множестве бежали в московское государство на слободы. Уже в прежние годы совершались такие переселения, и появились слободы около Рыльска, Путивля, Белгорода. В этот год переселение произошло в несравненно большем размере. Первый пример показали волынцы. Казаки возникшего было Острожского полка под предводительством Ивана Дзинковского основали с царского дозволения на берегу реки Тихой Сосны Острогожск и перенесли с собой все казацкое устройство. Таким образом, явился первый слободской полк. За ними малорусы начали переселяться в огромном количестве в привольные южные степи московского государства с берегов Днестра, Буга и других мест. Они сжигали свои хаты и гумна, чтобы не доставались врагам, складывали на возы свои пожитки и отправлялись огромными ватагами искать новой Украины, где не было ни ляхов, ни жидов. Отряды польского войска заступали им дорогу. Украинцы пробивались с ружьями и даже пушками на новое жительство. Тогда, менее чем в полгода, появились в пограничных областях многие малорусские слободы, из которых некоторые дали начало значительным городам. Так основаны были Сумы, Короча, Белополье, Ахтырка, Лебедин, Харьков и другие. Поселенцы выбирали места по возможности безопасные и потому большей частью вблизи болот, мешавшим татарским внезапным нападениям. По окончании реестрования литовское войско вошло в Черниговское воеводство, а часть коронного пришла на левый берег Днепра с тем, чтобы не пропускать переселенцев в московское государство. Сам Хмельницкий своим универсалом запрещал народу дальнейшие выселения и строго приказывал не вошедшим в реестр повиноваться панам. Но русский народ не думал повиноваться панам. Весной 1652 года вся Украина была уже в огне. По Бугу и Днестру жители бросали свои жилища, скрывались в ущельях и лесах, составляли шайки, нападали на поляков. На правой стороне русский шляхтич Хмелецкий собирал и возбуждал недовольных как против поляков, так и против своего гетмана. На левой составлял ополчение бывший корсунский полковник Мазыра, смененный Хмельницким. В Миргородском полку полковник Гладкий пристал к народному заговору против расставленных польских жалнеров, и в день Святого Воскресения все они были перебиты. Такую же резню произвели над литовцами около Мглина и Стародуба. Около Лубин мятежные хлопы низлагали с гетманства Хмельницкого и выбрали какого-то бугая своим предводителем. Хмельницкий не был безопасен в собственном Чигирине. Пришедшая в отчаяние народная громада готова была нагрянуть на него и убить. Гетмана повсюду стали называть изменником, продавшим ляхам Украину. В таком положении Хмельницкий дозволил записываться в реестр более определенного числа. Польский военачальник Калиновский упрекал его за это. Хмельницкий объяснял, что сделал это распоряжение для пользы самих поляков, потому что иначе усмирить народ невозможно. По требованию короля Хмельницкий, однако, подписал смертный приговор Гладкому, Хмелецкому и Мазыре. Им отрубили головы. Кроме этих жертв было совершено еще несколько смертных казней. Но скоро после того обстоятельства повернулись так, что Хмельницкий снова стал заодно с народом. Молдавский господарь Василий Лупула обещал в 1650 году дочь свою домну Лаксандру в жены Тимофею Хмельницкому, но, извиняясь молодостью невесты, просил отсрочки на год. Потом он не только не хотел исполнить данного обещания, а еще и тайно вредил Хмельницкому во время Второй войны последнего с поляками. В 1652 году Хмельницкий напомнил господарю его обещание и выслал своего сына с казаками к границам Молдавии, давая знать этим, что если господарь не захочет исполнить данного слова добровольно, то принужден будет исполнить его поневоле. По уверению польских историков, Лупула известил об угрожающем ему насилии предводителя польского войска Калиновского, а Калиновский, расположивший свое войско над рекой Бугом, вздумал пресечь путь сыну Хмельницкого, идущему в Молдавию. Гетман Хмельницкий предупредил Калиновского письмом, просил не трогать Тимофея и отступить с дороги, так как Тимофей идет себе жениться и не имеет никаких враждебных намерений против поляков, иначе не ручался, чтоб казаки, которых он называл свадебными боярами, не завели ссоры и не вышло бы нарушение мира. Но Калиновский назло Хмельницкому нарочно выступил против его предостережения и сам напал на Тимофея Хмельницкого, который шел не только с сильным казацким отрядом, но еще и в сопровождении татарского карача Мурзы с его ордой. Во время нападения русские хлопы, бывшие на работе в польском обозе, умышленно зажгли сено, распространился пожар. Казаки и татары стеснили поляков и совершенно разбили. Калиновский пал в битве. Поляки бежали во все стороны. Казаки и окрестные хлопы гонялись за ними, не слушали никаких молений о пощаде и без сострадания убивали, приговаривая: «Вот вам за унию, вот вам за берестечко, вот вам за ваши поборы» и тому подобное. Все польское войско в числе 20 000 погибло в этой знаменитой битве, прозванной по урочищу, где она происходила, Батокскою. Удар, нанесенный Польше, был не легче Корсунского. Тимофей Хмельницкий благополучно достиг пределов Молдавии, по просьбе господаря оставил свое войско на границе, сам приехал в Яссы и сочетался браком с молдавской принцессой. Таким образом, недавно заключенный мир, тяжелый для Хмельницкого, был нарушен самими поляками. Жалнеры, стоявшие в других местах, были немедленно изгнаны. Хмельницкий известил короля о случившемся под Батагом, доказывал, что виной всему Калиновский, а о своих казаках выразился так: «Простите их, ваше величество, если они, как люди веселые, далеко простерли свою дерзость». В Польше это приняли за насмешку. Польша не имела войска и поневоле должна была отложить военные действия до следующего года. Весной 1653 года польский военачальник Чернецкий, ворвавшись в Братславщину на берегу Буга, истреблял села и местечки. Поляки резали жителей без разбора. По выражению же их соотечественника, не щадили ни красивой девушки, ни беременной женщины, ни грудного младенца. Храбрый винницкий полковник Багун остановил этот варварский набег и обратил Чернецкого в бегство. Вслед за тем собралось большое польское войско под Глинянами с намерением идти в Украину и предавать ее окончательному разорению. Между тем война разыгрывалась и в другом краю, в Молдавии. Там между Лупулою, тестем Тимофея Хмельницкого, и Стефаном Будурцом, купившим себе в Константинополе право на господарство, происходила борьба. Тимофей с казаками защищал тестя. Венгерцы и поляки подали помощь врагу его из нежелания, чтобы родственник и союзник Хмельницкого владел Молдавией. Гетман Хмельницкий обратился опять к царю Алексею Михайловичу, умолял принять его с казаками под свою руку. Царь на этот раз, хотя все еще не дал согласия, но отвечал, что принимает на себя посредничество примирить польского короля с Хмельницким. 20 июля явился в Польшу царский посланник, боярин Репнино-Боленский с товарищами. Припомнил прежние требования о наказании лиц, сделавших ошибки в царском титуле, и объявил, что царь простит виновных в этом, если поляки со своей стороны помирятся с Хмельницким на основании Сборовского договора и уничтожат унию. Паны на это отвечали, что уничтожить унию невозможно, что это требование равняется тому, если бы поляки потребовали уничтожить в московском государстве греческую веру, что греческая вера никогда не была гонима в Польше, а с Хмельницким они не станут мириться не только по Сборовскому, но даже и по Белоцерковскому договору, а приведут казаков к тому положению, в каком они находились до начала междоусобия. Тогда московский посол сказал, что если так, то царь не будет более посылать в Польшу послов, а велит писать о неправдах польских и нарушении поляками мирного договора во все окрестные государства и будет стоять за православную веру, за святые Божьи церкви и за свою честь, как ему Бог поможет. Поляки, соображая, что Хмельницкий пойдет с войском на помощь сыну, который находился в стесненном положении в Молдавии, двинулись с войском на Подол к Каменцу. Король предводительствовал войском. Поляки надеялись перерезать путь Хмельницкому, который собирался идти в Молдавию на выручку сына. Отправляясь в поход, он известил царя, что поляки идут на поругание веры и святых церквей, и прибавил: «Турецкий царь прислал к ним в обоз в барки своего посланца и приглашает к себе в подданство. Если ваше царское величество не сжалишься над православными христианами и не примешь нас под свою высокую руку, то иноверцы подобьют нас, и мы будем чинить их волю. А с польским королем у нас мира не будет ни за что». Тесть Тимофея, Лупула, ушел из Молдавии, а Тимофей с тещей заперся в Сачавском замке. С Тимофеем были казаки. Огромное войско, состоявшее из волохов, молдаван, сторонников Стефана Бурдуца, венгерцев и поляков, осадило Сачаву. Осажденные храбро отбивались, ожидая выручки от Хмельницкого. Но однажды осколок разбитого ядром дерева ранил в ногу Тимофея. Рана превратилась в Антонов огонь. Тимофей умер. Казацкий полковник Федоренко продолжал несколько времени отбиваться, но голод принудил его сдать крепость. 9 октября казаки вышли из Сачавской крепости, выговорив себе свободный проход в Украину с телом Тимофея Хмельницкого. Богдан Хмельницкий встретил на дороге тело сына, приказал вести его на погребение в Чигирин, а сам пошел на поляков. К нему пристал тогда крымский хан. Поляки, считая себя победителями татар под Берестечком, перестали ему платить сумму, постановленную под Сборовым. Хану захотелось возвратить себе этот доход. Враги встретились на берегу Днестра под Жванцем в 15 верстах от Каменца против Хотина. Была уже поздняя осень. Положение поляков было печальное. Войско их, составленное из непривычных к кратному делу воинов, разбегалось. Но хан наблюдал только одну свою выгоду и предложил полякам мир с условием, если ему заплатят единовременно 100 000 червонных, а потом станут платить ежегодно на основании Сборовского договора, и вдобавок дадут татарам право на возвратном пути брать сколько угодно пленников в польских областях. Как ни диким казалось последнее требование, но поляки согласились и на него, выговоривши себе только то условие, чтобы татары брали в плен в продолжении 40 дней одних русских и не трогали поляков. Ханский визирь договорился с поляками и о том, что с этих пор хан отступит от казаков, но в настоящее время просил для вида обещать им утвердить Сборовский договор, чтобы не раздражать казацкую толпу. Впоследствии же хан сам обещал помогать полякам укротить казаков. Хмельницкий узнал об этом тайном условии, умолял хана не покидать его. Все было напрасно. союз с поляками по расчету хана был выгоднее, чем с казаками. Хмельницкому невозможно было отважиться в данную минуту на борьбу разом и с поляками, и с татарами. Он принужден был молчать. Одна надежда у него осталась тогда на царя московского.